При всех возможных вариантах кто-то из нас троих всегда должен быть с холодной головой. Не я, так ты, Рольф. Не ты, так Фред. Не он, так я. Оставь его в покое, профессор. Да, черт с ним, согласился Бейли. Но пусть знает, что полотенце с моей стороны не будет выброшено никогда. Честер вернулся на диван и, обиженно глядя на Гарда и Бейли, закурил сигарету, громко посапывая, как мальчишка, которого оттащили от обидчика и у которого еще зудят кулаки. Бейли тем временем почувствовал себя как бы не в кабинете, а на профессорской кафедре. Встал из-за стола и даже сделал несколько шагов по комнате. «Итак, господа», — начал он, никому конкретно из присутствующих не обращаясь, а говоря как бы в зал невидимой, но большой аудитории. «Итак, мои бывшие друзья изначально поверили не мне, а своим первым впечатлениям, сложившимся, вероятно, после общения с людьми типа Аль Пачино. Заявляю совершенно авторитетно, что эти первые впечатления ложны и примитивны. Мне неизвестно, что мои бывшие друзья думают о моей научной работе, но могу предположить, что... Ты прав, Рольф, — прервал Гард поток профессорского красноречия. Пожалуй, для начала я должен был тебе... сам рассказать то, что мне известно о твоих подвигах, а уж затем, предъявив, так сказать, счет, требовать его оплаты. Такой подход был бы и закономернее, и честнее. Тем более, что я вовсе не намерен тебя ловить на слове и вообще ловить. Профессор в знак согласия благосклонно кивнул, приготовившись слушать. Рука его, протянувшаяся в этот момент к бутылке, тем не менее слегка дрожала. И это обстоятельство не ускользнуло от внимания Дэвида Гарда. Более того, вслед за тем, как Рольф Бейли дважды приложился к виски, он не нашел сразу, что ответить на монолог Гарда, дабы прервать затянувшуюся паузу. Честер решил внести свою лепту. «Рольф, мне кажется, я никогда не забуду слов Аль Пачино. Не Ротвейлер за мной гнался, за мной бежал мой страх и мой ужас. Когда такое говорит не гимназист в белом подворотничке, а профессиональный гангстер, видавший виды...» «Но ведь ты ровным счетом ничего не понял!» — воскликнул, как бы очнувшись, Бейли. Хотя голос его был глух, словно он уже сошел с кафедры и говорил теперь через несколько слоев ваты. «Вы оба болваны! Простофили!» «Нас обманул Аль Пачино? Ты это хочешь сказать?» — спросил Гард. «Нас попросту надули, да? Так просвети нас, Рольф! Видит Бог, я хочу убедиться в нашей ошибке и в твоей правоте!» «Ты в ней сейчас убедишься!» Без уверенности в голосе произнес Бейли. «Первое и самое главное. Оторвитесь с Честером от своих повседневных забот и подумайте о ситуации, в которой мы все оказались. Я имею в виду жизнь, которой мы живем. Газетенка Фреда подписывает, а ты, Дэвид, каждый день читаешь вопли о загрязнении окружающей среды, о том, что ядохимикаты уже проникли в грудное молоко. Вдумайтесь только, в грудное молоко почти у всех матерей. Вы, случайно, не члены партии зеленых? А я грешным делом подумываю, не вступить ли? Еще ты читаешь, Дэвид, об ускорении темпа жизни, так? О ее невротизации, так? об увеличении психических заболеваний и тому подобном. Лекцию вам прочитать на эту тему? Да откройте же вы ваши глаза, наконец!» «Открыли!» — чуть ли не заорал Гард. «Что дальше? Какое отношение это имеет к ротвейлерам, которые догоняют твоих подопытных и вырывают у них части их тела?» «Не торопи меня, Дэвид. Пока что я говорю о том, что мы быстро и резко меняем среду своего обитания. Теперь следите за мыслью. Известно ли вам, что происходит с существами, а мы биологические существа, которые не успели или не смогли приспособиться к изменившейся среде? Зайдите в таком случае в палеонтологический музей и посмотрите, что с ними стало». Бейли с шумом отпил виски и продолжал. «Вы, может быть, думаете, что все происходящее сейчас в мире – временное явление? Да, с каким-нибудь загрязнением среды покончить, может быть, и можно. Но даже если нынче в каждой точке земного шара будут приняты необходимые меры, что, как вы понимаете, совершенно невозможно, но попробуем себе представить, то по инерции загрязнение все еще какое-то время будет нарастать. Впрочем, дело даже не в этом. Человечество не может развиваться, не меняя среду. Не может. Это закон природы. И не развиваться оно тоже не может. Все эти рецепты нулевого развития, поверьте мне, бред, чепуха, самоубийство. Я мог бы привести вам тысячи доводов, но приведу только один. Известно ли вам, что болезнетворные микробы и вирусы быстро привыкают к лекарствам, которые их сдерживают и заставляют отступить? «Да, известно», — сказал Гард, «как и то, что прием одних и тех же препаратов может вызвать аллергию и даже шок. Что дальше?» «Какие грамотные! Тем проще мне объяснить вам, что стоит всего лишь задержать на год, на один только год, обновление лекарственного арсенала, и вирус какого-нибудь СПИДа перейдет в наступление на и без того ослабленное человечество, причем с такими последствиями, что средневековые эпидемии чумы и холеры покажутся нам тихой идиллией. Вот так обстоит дело. И это всего лишь преамбула». Рольф Бейли снова сел в кресло и потянулся к бутылке. «Пожалуй, тебе хватит», — неуверенно произнес Честер. «Сохрани свежесть мозгов, а то потеряешь логику». «Не беспокойся, не потеряю», — зло ответил Бейли. «Больше того, и вам советую выпить. Когда начинаешь думать о будущем человечества, трезвость не нужна. Она прямым ходом тащит в петлю. Ну что вы скажете о человеке, который намерен в этих необратимых и трагических обстоятельствах открыть людям быстрый и реальный путь к выживанию, который позволит им, и вам в том числе, приспособиться к тому страшному, что вас всех ждет, то есть поможет стать сильными, здоровыми, в значительной мере независимыми от внешней среды?» «Если ты так ставишь вопрос, — сказал Гард, — значит, именно тебе, благодарное Отечество, должно ставить памятник из чистого золота». «Не мне одному», — даже привстал с рюмкой в руке Бейли, «но и мне тоже, если без ложной скромности, при условии, если я завершу начатую работу».